Обычный над Москвой столичный и звонок, привычный твой класс. Звезды улыбнулись и в метро столкнулись явно не случайно в этот раз. И в голове у тебя теперь только он. Ты позади меня, и я приду к тебе. Ждет тебя с цветами и забрал он маме, что придет. За окном плюс 20, перестань бояться, просто задержаться ей пришлось. Но в голове у тебя